Глава 15. Как-то ранним утром Колян разбудил Серегу, Аркашу и Данила. «Эй, подъем! А что, уже пора?» «Пора, только на сегодня концерт отменяется. Сегодня со мной пойдете, я вам одно хорошее место покажу». «Какое такое место? Что там хорошего?» «А то! Называется городская свалка». «Чего? Из-за этого будить ни свет ни заря?» – недовольно пробурчал Данил. «Давай-давай, подъем! И не рассуждать! Место ему, видите ли, не нравится! Подъем! Мне ваша помощь понадобится!» «Я с вами не пойду», — жалобно сказал Серега. «Чего это?» «Живот болит». «Ладно, верю, ты бы от свалки не стал отказываться». «Оставайся, больные нам не нужны. Нам нужны здоровые, улов таскать». «Какой улов?» — окончательно проснулся Данил. «Мы разве на рыбалку?» «Ну, можно и так сказать, потому что место рыбное». Городская свалка предстала перед ребятами во всем своем великолепии. На много километров тянулся живописный пейзаж, напоминающий лунный, с кратерами, причудливыми дюнами. «Ну как, впечатляет?» – просил Колян, по-хозяйски оглядывая необозримые свалочные просторы. «Какой фантастический пейзаж!» – воскликнул Данил. «Как в фильме ужасов». «Ну, насчет ужасов не знаю. А только мы тут можем хорошо поживиться. Всегда что-нибудь хорошенькое находишь. Никогда еще с пустыми руками не уходил. Народ зажравшийся, чего только не выбрасывает. Ювелирку можно найти и целые телики. В общем, давайте, ребята, за работу». Колян с удовольствием принялся рыться в мусоре, то и дело извлекая разные предметы и причмокивая языком. «Пацаны, я себя чувствую богачом!» Мальчики разбрелись, брезгливо извлекая что-нибудь из завалов. Показывали свои находки Коляну, который или бросал их в свой бездонный мешок, или пренебрежительно приказывал: «Да ну, брось!» Наконец, одна из находок порадовала Аркашу. «Смотри, Даня, Дэнди кто-то выбросил, вот бы поиграть!» «На Дэнди?» – презрительно откликнулся Данил. «Вот еще! Правильно сделали, что выбросили! Кто сейчас на Дэнди играет? У всех компы! Вот если бы комп найти, я уже по Варкрафту соскучился! Кассеты выкинули с мультиками», — продолжал Аркаш. «Где? А, кому сейчас эти VHS-ки нужны? Сейчас у всех компашки. А вот, смотри, хоккей настольный. Я сколько просил мамку купить, а она: денег нет, денег нет. Вот эта вещь, дай глянуть, похоже, целый. Шайбы нет. Ерунда, можно что-нибудь приспособить. Берем?» «Берем». «Ну, что еще нашли?» — подошел Колян. «Настольный хоккей. Тьфу ты! У меня улов поважнее. Чайник электрический. Смотрите, новенький совсем. Я его запросто на базаре загоню». Все трое сосредоточенно продолжали поиски. «Вау, вот это да!» – закричал Данил. «Что там? Комп, монитор, клавиатура, все как надо, даже мышка. Вот повезло». «Да чего дожили? Компами разбрасываются!» – укоризненно произнес Аркаша, хотя у самого глаза загорелись. «А я вам что говорил? Место волшебное. Как говорится, поле чудес в стране дураков. Клади в мешок». «А ну, буратины, показывайте, чего нашли!» Неожиданно раздался чей-то грубый голос. Оглянувшись, они увидели незаметно подкравшегося к ним бомжа в живописных лохмотьях с блестящей лысиной и косматой с проседью бородой. «А вот и кот Базилио!» — не растерялся Колян. «Ну, нашли! Тебе-то какое дело?» «Компьютер! Вот это улов!» Бомж уцепился узловатыми пальцами в монитор, потащил к себе, Колян к себе. «Это мы нашли, наша вещь!» — не сдавался Колян. «А на чьей территории нашли?» — хрипел бомж. «На моей! Значит, моя вещь! Здесь все вещи мои!» «По какому такому праву это твоя территория?» «По такому, что мы здесь живем! Убери грабли! Сам убери!» Бомжу на помощь подоспели такие же подозрительные личности. Компьютер, чайник, а затем и весь мешок были благополучно отобраны. «Молодец, лысый! Личная тебе благодарность за комп!» — заявил огромный детина, одетый в потертые джинсы и кожаную драную куртку. Очевидно, предводитель. «Чуть не уперли, гады!» — самодовольно подтвердил бомж. «С этими-то что делать?» — вмешался тощий, постоянно кашляющий нищий. «С собой прихватим. У грабача для них дельца найдется», — заявил предводитель. «Надо связать их, убегут», — недобро заметил кашляющий. Коляна, Данилу и Аркашу связали, в рот сунули вонючие тряпки и повели за собой через дюны. «Так что вам здесь? Не та, а? Так что вам здесь? Не там, в городе. Здесь, а, на свалке, другие порядки, другое государство. И чужие здесь не ходят. Отучились!» — сварливо бормотал кашляющий. «Да это какие-то новички, я их первый раз вижу!» — подал голос лысый. Впрочем, очень скоро они добрались до места. «Пришли!» — вздохнул лысый. Пленники огляделись. Окружающий их пейзаж ничем не отличался от того места, где они были. «Давайте рты им развяжем, а то задохнутся еще чего доброго!» — предложил кашляющий. «Ну и что? Велика потеря!» — брюзжа ответил лысый. «Молчи, лысый! Они нам живые нужны для одного дельца!» — откликнулся предводитель. «А если шуметь будут?» — не сдавался лысый. «Пусть шумят, кто их здесь услышит?» — беспечно заметил предводитель. По его приказу пленникам освободили рты, и тут они поняли, что означало «пришли». В нескольких шагах зияла огромная яма. Всех троих по очереди втолкнули в эту яму, причем мальчишки больно ударились. Сверху их накрыли решетчатой оградой, на которую навалили камни, чтобы ее невозможно было сдвинуть. Когда шаги затихли, Данил подал голос. «Спасибо, Колян, место действительно расчудесное. Но, ребята, я же не знал, что тут все поделено. Незнание законов не освобождает от ответственности, так всегда папа говорил». «Ладно вы», — сказал Аркаш, — «надо думать, как отсюда выбираться». Колян попытался сдвинуть решетку. «Не, бесполезно, не поддается. Камней-то сколько навалили, черти!» «Может, тебе помочь?» — предложил Аркаша. «Может, если все вместе?» «Не, бесполезно, намертво. Значит, одно остается, хозяева ждать, а там видно будет. Только вот что, пацаны, духом не падать, хладнокровие не терять, все примечать, за всем доглядывать».